Глава 22. В гостиной, куда проводила Мэгги, я ожидала встретить брата или лорда Орхина, а вместо этого столкнулась с гостями и их неуемным любопытством. «Ах, Эмили, какое счастье, что ты нашлась!» Первой поспешила навстречу баронесса Жудур. «Подумать только, леди Клариса и чернокнижник действовали заодно. Я, как узнала новость, со мной чуть удар не случился. Сразу отправила Женевьеву за успокоительными каплями. Так распереживалась, что полдня страдала мигренью. А ты, бедняжка, такого ужаса натерпелась!» «Правда, что волки тебя чуть не разорвали? Прямо у лорда Орхина на глазах!» С другой стороны носила младшая Жадур. Свалились две Жадуры на мою голову. «Мне неприятно вспоминать об этом». Не собиралась я откровенничать с посторонними. «Полагаю, Этьен рассказал, что случилось? А если нет, то сделает это в ближайшее время. Больше мне добавить нечего». «Полно капризничать, Эмили!» Подплыла виконтесса Шандар. «Нас тут держит неведение уже который день. Страшно представить, что мы жили под одной крышей с чернокнижником. Пролейте хоть вы свет на события, творящиеся в этом доме». «Я знаю не больше вашего, леди Фредерика», процедила сквозь приклеенную улыбку, от которой сводила скулы. «Однако замечу, что в замке Трезир теперь достаточно света, благодаря присутствию его высочества и визиту жреца единого. Вам нечего опасаться». «Леди Эмили, вы чересчур скромны, раз не желаете погреться в лучах законной славы. Восхищен вашей смелостью», проявил осведомленность молодой граф Хаммонд. В отсутствие Элизабет он, похоже, переключил внимание на меня. «Согласен с Такером», — не остался в стороне и герцог Моллиган. «Поступок достоин уважения. Другая леди на вашем месте билась бы в истерике или сбежала, пока мужчина отвлекал хищников на себя. А вы, мало того, что не бросили Анрины съедение волкам, так еще остановили преступницу, вытащили раненого лорда из ловушки и привели помощь. Понимаю теперь, почему его высочество так ценит молодого графа Трезира. Благородство и отвага — ваша семейная черта». «Благодарю, лорд Честер», — смутилась от искренней похвалы и уважения, звучавшего в голосе герцога Моллигана. «Но вы преувеличиваете мои заслуги. Без лорда Орхина я бы осталась одна перед лицом опасности. Спасая его жизнь, я думала и о себе тоже». «Ничуть не преувеличиваю», — не согласился с доводами Моллиган. «Удел мужчины и мага — защищать тех, кто нуждается в помощи, биться до последнего и погибнуть с честью, если победа невозможна. Анри поступил правильно, когда отправил вас в безопасное место. Никому бы в голову не пришло осудить вас за желание спастись. Однако вернулись вы по собственной воле. Не потеряли при этом умение рассуждать, преодолели страх и обезвредили сильного противника. Я был в том месте, где на вас напали. Поверьте, я опытный охотник, умею читать следы». «Что ж, если знаете, к чему лишние вопросы?» Вздохнула. «Я вовсе не такая смелая, как вы расписали, и не ищу славы. Рада уже тому, что дорогие мне люди живы, а преступники пойманы и наказаны». «И ваши слова только подтверждают, что вы заслуживаете награды. Фло, подойди!» — подозвал дочь, которая принесла продолговатую резную шкатулку. «Пусть еще не настало время для подарков в честь новогодия, но я хочу отдать его заранее. Откройте!» Я с волнением приняла от герцога Моллигана деревянный ящичек и откинула крышку. На темно-синем бархате лежал изящный дамский кинжал, выполненный из серебра. Ножны были украшены чеканкой и драгоценными камнями. На рукояти в круглой обводке красовалось клеймо мастера, наверняка известного в Фандарии. Вон, у обеих Жадур глаза на лоб полезли от зависти. Я извлекла подарок из рельефного углубления, чтобы рассмотреть поближе. Рукоять легко легла в ладонь, тонкое лезвие мягко вышло из ножен и сверкнуло на солнце, отражая лучи. «Что скажете? Это не самая подходящая вещь для юной леди, но я подумал...» «И вы не ошиблись. Он великолепен. Лучшего подарка в жизни не получала», — с жаром заверила герцога. «Спасибо огромное, лорд Честер. Это чудесный кинжал, с которым я теперь не расстанусь». «Владейте на здоровье. Так и думал, что вам понравится». Мужчина удовлетворенно кивнул. Внимание остальных тут же переключилось на обсуждение подарка. Каждый норовил подойти, высказать восхищение, подержать кинжал в руках. Хоть и неприятно, что мою вещь лапали все, кому не лень, но я терпела, лишь бы не вернулись к обсуждению моей персоны. К счастью, интерес гостей привлек Генрих Фандарский, почтивший нас визитом. Присутствующие тут же почтительно склонились перед принцем. Я, чуть замешкавшись, тоже присела в неуклюжем реверансе. «Леди Эмили, вы уже на ногах? Как замечательно! Я опасался, что вы свалитесь с лихорадкой. Наши лекари совершили настоящее чудо». Высочество направился прямиком ко мне. «Заставили же вы нас поволноваться?» «Поверьте, я не нарочно», — смутилась от очередной волны внимания. «Знаю, оттого и не сержусь. Наоборот, от имени короля выражаю благодарность за спасение его светлости герцога Орхина. И от себя добавлю, что несказанно рад за вас и вашего брата. Этьен так переживал из-за предъявленных обвинений, а потом несчастье с отцом случилось и похищение». «Для нашей семьи это были темные времена. Ваше появление помогло развеять тучи над землями Трезиров. Теперь у нас все будет хорошо», — выдала ответ в духе наших гостей. «Уверен в этом. Эмили, я уже обсудил с Этьеном вопрос награды. Я освободил графство от уплаты налогов на 5 лет, а также, по возвращению, пришлю из столицы толкового управляющего, пока граф не поправится. Помимо этого, Трезиры получат еще привилегий. Но я хотел бы отблагодарить лично вас. Может, есть желание или просьба?» «Ах, какое великодушие!» — не сдержала эмоций баронесса Жодур. «Ваше высочество, вы так добры к бедной девочке и так щедры. Позвольте дать совет на правах матери, воспитывающей дочь. Подберите Эмили достойную партию, чтобы будущий муж заботился и оберегал от опасностей». «Не вздумайте ее слушать», — вырвалось прежде, чем я опомнилась, кому и что говорю. «Простите, я хотела сказать, что сама справлюсь с выбором супруга. Сейчас же меня и так все устраивает. Не нужно никого осчастливливать насильно. А если действительно желаете поблагодарить, помогите спасти Элизабет. Этьен уже говорил с вами об этом?» «Да, мы обсуждали этот вопрос. В целом я ничего не имею против, но окончательное решение будет за лордом Орхином. Без его содействия ничего не получится». «А он?» «Отдыхает», — правильно понял меня Генрих. «Борьба за жизнь Шелдона Трезира отняла много сил, а ведь Анри сам едва оправился от ран. Как только ему станет лучше, мы непременно обсудим этот вопрос. Ваше желание спасти сестру похвально, однако я бы хотел сделать что-то приятное только для вас». «Я же могу подумать над желанием», — посмотрела на принца вопросительно. «А то один раз уже поспешила и тут же умерла. В смысле, чуть не умерла». «Разумеется». Его высочество усмехнулся, понимая причину такой оговорки. «Но только до завтра, пока не пробьет полночь. Считается, что желания, загаданные в новогодье, исполняются». «Ах, да, новогодье», — пробормотала озадаченно. «А кто же займется подготовкой, раз леди Кларисы больше нет?» Вопрос риторический, ответа не требовал. «Наверное, мне стоит наведаться на кухню и узнать, как обстоят дела. Кто-нибудь составлял меню? Список продуктов? Мы же не готовы к празднику. С вашего разрешения я пойду, узнаю, что там и как». «Идите, леди Эмили. Вы снова здесь полноправная хозяйка», — отпустил меня принц. «Этьен скоро подойдет. Не переживайте, что оставляете нас одних». «Снова? Как бы не так», — пробурчала мысленно. «Надеюсь, Эми поможет разобраться». Воспользовавшись предлогом, чтобы сбежать от гостей, степенно дошла до двери, а после пулей помчалась на кухню. Однако на полпути затормозила, вспомнив о важном деле. «Я же не проведала лорда Трезира», — пробормотала вслух и, развернувшись на 180 градусов, поспешила к покоям графа. У входа стояли гвардейцы его высочества с алебардами и не пропускали посторонних. Однако при моем приближении мужчины расступились. С благодарностью ему улыбнулась и тихонько постучалась в двери. Расслышав отдаленное «войдите» из глубины покоев, толкнула створку и заглянула внутрь. В этих комнатах я еще не бывала, поэтому с любопытством окинула взглядом лаконичное убранство помещений. Приглушенные серо-зеленые и бежевые тона. Лаконичная мебель, подобранные по цвету текстиль и обои смотрелись дорого, но при этом без вычурности, как у Кларисы. Сначала я попала в гостиную, из которой через открытые двери просматривалась спальня. На двуспальной кровати в окружении подушек полулежал осунувшийся Шелдон Тризир. Возле него на коленях стоял Этьен и держал отца за руку. Призрачная Эмили устроилась на свободной половине кровати с другой стороны и с улыбкой наблюдала за разговором двух родных людей. «Эми, дочка!» — озарился доброй улыбкой граф. «Подойди, моя девочка!» — протянул руки для объятий. «Как же я рад тебя видеть! Я должен извиниться перед тобой, что отвернулся и не помог, когда ты так нуждалась в поддержке, за то, что часто бросал одну, за то, что меня не было рядом, когда ты во мне нуждалась, за все, что тебе довелось вытерпеть от Кларисы. Прости меня. Я сожалею, что потратил столько времени впустую и едва тебя не погубил». «Я давно простила и не держу на тебя зла, папа», — хлюпнула носом, ощущая, как предательский ком застрял в горле и мешал говорить. Умом я понимала, что Шелдон просил прощения у Эмили, но именно эти слова находили отклик в душе Милы Терентьевой. От родного отца я их так и не услышала, хотя очень этого ждала. Ждала лет до 15, что он вспомнит о моем существовании, приедет навестить или позвонит. Но нет, меня для него не существовало. Поэтому однажды я перестала ждать, смирившись с тем, что не нужна ему. Хорошо, что у этой семьи есть еще шанс все исправить. А вот я не уверена, что у отца нашлось время прийти на мои похороны. Он так и не понял, что потерял. «Моя малышка Эми, иди сюда, я тебя обниму», — похлопал слева от себя, где как раз висел призрак. Я послушно забралась на постель, а Шелдон приобнял меня и притянул к себе, устроив голову на плече. «Как быстро ты выросла, дочка, я и не заметил», — вздохнул мужчина, поглаживая меня по голове. «Совсем взрослая стала. А помнишь, как часто ты прибегала к нам с мамой и забиралась на кровать, требуя сказок? Хочешь, почитаю тебе?» «Хочу», — всхлипнула, ощущая, как в груди болезненно защемило. Над духом навзрыд плакало привидение. «Этьен, подай, пожалуйста, книгу», — попросил старый граф, и молодой человек послушно принес сборник сказок в потрепанной обложке. Однако сил на то, чтобы удержать книгу в руках, у мужчины уже не осталось. «А давай лучше я тебе почитаю», — предложила я и забрала сборник у брата. Он спросил глазами, все ли в порядке, на что я кивнула, смахнув непрошенную слезинку. Этьен неслышно вышел из спальни, а я раскрыла книгу наугад, прошелестев страничками. Внутри обнаружила засохший цветок. Подумав, что неспроста закладка лежит именно на этой сказке, дрогнувшим голосом прочитала название. «Магический шар желаний». Не успела я даже пары страничек осилить, когда граф свесил голову и заснул с улыбкой на лице. Я отложила книгу на тумбу, убрала лишние подушки, устраивая мужчину поудобнее, и вышла из спальни, стараясь не шуметь. Кажется, только теперь начала осознавать, в новом мире, помимо тела, я обрела еще и семью.